Глава 58. А в это время в Англии, в аристократическом районе Мэйфэр, на Каррингтон-стрит, в небольшом, но роскошном особняке одной из самых знаменитых куртизанок Лондона Китти Фишер, в будуаре, в который грезили попасть самые значимые фигуры государства, принимали гостя и старинного друга. Китти Фишер – реально существовавший персонаж. Мечта куртизанки об удачном замужестве в итоге сбылась. Супругом ее стал парламентарий Джон Норрис. Китти остепенилась, привела в порядок не только прохудившиеся мужнины финансовые дела, но и его взаимоотношения с родственниками. Сама Китти тоже преобразилась и из скандально известной проститутки превратилась в почтенную матрону, имевшую большое уважение у местной общественности за активную деятельность на филантропической ниве и особенно за помощь бедным. Любовников и клиентов у нее было много. В Лондоне шутили, что дамы из высшего света каждое утро молились, чтобы в очередном секс-скандале не был замешан собственный муж. Мисс Фишер посещали известные аристократы, политические деятели и полководцы. В знаменитом доме их ждали не только плотские утехи, но и остроумная занимательная беседа. Мощнейший афродизиак в эпоху, ценившую ораторский талант не меньше того самого, скажем, искусства, каким, несомненно, виртуозно владела хозяйка дома. Китти Фишер, первой из дам полусвета, обзавелась ливрейными лакеями, но ее отношение к обретенному богатству оставалось восхитительно бесшабашным. Однако у куртизанки было некоторое подобие соперничества с Марией Ганнинг, ирландской аристократкой и охотницей за богатыми мужчинами. На тот момент Мария уже заключила неравный брак с Джорджем Уильямом Ковентри, шестым графом Ковентри, а следовательно, стала графиней. Мисс Фишер тоже хотела высокого статуса. Так что сама Китти имела на посетителя совершенно конкретные виды и была очень рада его визиту. Однако сегодня все шло не по плану. В роскошном кресле, в задумчиво-печальной позе с фужером дорогого бургундского вина, сидел уже вполне нетрезвый лорд Поль де Шамбор. «Китти, вот скажи, скажи мне, как друг и мудрая женщина, что мне делать?» Старательно выговаривая слова и помогая себе красноречивыми жестами, вопрошал наш лорд. «Выброси ее из головы. Мало ли вокруг красоток», разглядывая ухоженные ноготки, подняла брови собеседница. Она была действительно чертовски хороша, белокожая, с густой копной насыщенно-каштановых волос, холеная и грациозная, как кошка. «Нет, не могу. Да я за эти два чертовых месяца извелся в конец. Да и здесь бы не останавливался, если бы не заказ графа Ковентри. Я же уже больше думать ни о чем не могу. Понимаешь, она такая хрупкая, такая сильная. Она необыкновенная, неуловимая, как облако, и непредсказуемая, как стихия». Глаза его затуманились воспоминаниями. Куртизанка, внимательно оглядев эту скульптуру скорби и печали с блуждающей улыбкой на лице, вздохнула, хмыкнула каким-то своим мыслям и покачала головой. Она не была влюблена в Поля, но действительно ценила дружбу с этим неординарным молодым и весьма успешным человеком, а еще хотела замуж. Однако Китти хватало мудрости, иначе бы она не поднялась так высоко, ясно видеть истинное положение вещей. Куртизанка уже поняла, что проиграла в этой партии. К тому же стервой она бывала только по необходимости и вообще имела замечательное свойство — дорожить стоящими людьми. «Почему она со мной так?» — не унимался Поль. «Что значит она с тобой, а ты?» Оскорбил девушку недоверием, неприкрытым сомнением в ее здравомыслии, и на нее же и обиделся. «Молодец какой!» — рассмеялась хозяйка дома, отвлекаясь от своих раздумий. «Ну, Китти, я от тебя вообще-то совета жду, а ты? Хочешь совета?» Куртизанка поменяла тон и позу, выпрямляя спину. «Да», — кивнул собеседник, — «не можешь выкинуть из головы? Женись». «В смысле женись?» — помотал головой Поль, пытаясь навести в ней резкость. «В прямом, Ну или жди, когда найдется кто-то более решительный и уведет твою мышку из-под носа», — уверенно отрезала Китти и под нос себе усмехнулась. «Надо же, мышка!» Куртизанка, запахивая нежнейший воздушный пеньюар персикового цвета, встала с мягкого диванчика и пошла из комнаты. «Женись», — автоматически повторил Поль, откинулся на спинку кресла и через минуту захрапел. «Мэри», — Китти окликнула горничную, — «проверь камин и затуши свечи в будуаре. Кажется, мой гость сегодня слишком устал», и как будто для самой себя добавила: «К тому же совершенно очевидно, что для меня и всего женского общества наш лорд уже просто потерян». Утром следующего дня порт Дувра покидал корабль, возвращающийся домой во Францию. На носу его, уперевшись загорелыми руками в перила, ёжась от промозглого ветра, стоял капитан. «Да чего я трясусь, как мальчишка? И ведь себе-то не соврёшь, что от холода. Совсем разум потерял. Надрался вчера у Кити, как последний идиот. Это ж надо было догадаться. Ну а с кем мне еще было советоваться? Хорошо еще она девочка умная. Правильно все поняла». Ветер усиливался, заставляя сильнее кутаться в подбитый мехом плащ. «Мышка моя, мышка, прости дурака. Бросил тебя. Права, Китти, обидел и уехал. Я все исправлю, болван. Как ты там? Хлыщи еще эти вокруг. Эх, как бы научиться сперва думать, а потом говорить. Хорошо еще Марк поблизости, в обиду не даст. Так, все будет хорошо. Я уже совсем рядом». Молодой капитан жмурился от разлетавшихся вокруг мелких брызг и полной грудью вдыхал соленый воздух Ла-Манша, вспоминая строки одного малоизвестного поэта, оставшиеся в памяти. «В далекий путь, и в знак благословения от той, чьих глаз фиалковая нега, глубокий океан души без брега, как обещание встреч или забвенье, разлук неисчислимых лик, которыми не сразу, но постиг все к ней. А там уже безлики и мелочность, и компродорство клики, размен и проигрыш постыдный в пух и прах, никчемный риск обиды и огрехи в ее веселом беззаботном смехе утонут в скорости. Я в двух шагах». Стихотворение Леонида Чернышова. «Кто бы знал, что так сильно буду скучать. Скорее бы домой». Поль вздохнул и пошел в каюту. Тем временем дома. Мы с Эвет с нетерпением ожидали возвращения Поля домой. Тетушка к его приезду заказала его любимые пирожные. Надо же, а я и не знала до сих пор, что он тайный сладкоежка. Однако тем самым баронесса натолкнула меня на мысль об эклерах. Готовить их проще простого. Сколько я в прошлой жизни племянникам перепекла этих воздушных нежных лакомств, не перечесть. Я, к слову сказать, никогда особо сладким не увлекалась, но очень люблю сам запах выпечки в доме. Мне кажется, он создает какую-то неповторимую атмосферу уюта и успокаивает. Поэтому, когда у кого-то возникали какие-то сложности или расстройства, и надо было поднять настроение, приглашала своих близких с ребятишками и заводила тесто. Продукты для эклеров самые элементарные. Крем можно сделать заварной. Замечтала я, уже буквально ощущая этот волшебный аромат. Вот бы еще попробовать наваять мороженое. Да и пельмешки тоже не помешали бы. Домашненькие. Я села в кресло, удивляясь собственному энтузиазму. «Это что еще за приступ хозяюшкиной болезни?» Задала вопрос сама себе. Мне на самом деле хотелось радовать и удивлять Поля. А чем можно поразить воображение человека, у которого есть все, ну или почти все? Красотой своей неземной я уже блеснула, остается только всем известный короткий путь, если уж не к сердцу, то хотя бы к примирению. Ну и ладно, что поссорились. И пусть даже дуется 100 лет. Кто мне запретит эту простую человеческую заботу? И вообще, может, я для тетушки стараюсь. И тут же вынуждена была перестать себе врать и признать очевидную истину. Как же, черт возьми, все-таки я соскучилась. Баронессам в этом мире торчать на кухне по локоть в тесте было, в общем-то, совсем не принято. Во дворце герцогини мы с Лукрецией проворачивали свой фортель с мантами под покровом тайны. Но в доме Ивет с регламентами и этикетами дела обстояли гораздо проще. Все уже привыкли к моим бесконечным экспериментам и нестандартным поведенческим ходам. А поскольку обычно мои затеи приводили к чему-то необычному и вкусному, население имения облизывалось в предвкушении и выражало всяческую готовность помочь.